Дэвис 7 дней и ночей сражался с тяжело вооруженными испанскими кораблями и победил, имея за собой таких парней, как Черный Майкл. Это был тип, который выкристаллизовался в британском горниле из римлян, норманов и саксов, сплавленных в единое целое. Тип, который способен был пронести львиный штандарт по всем морям и пустыням, и однажды, водрузив его, стал бы сражаться за него до последнего вздоха. Примечание. Львиный штандарт – королевский штандарт. Лев – эмблема Великобритании. Истинный воин, бесстрашный бульдог, он не знал поражений, потому что пока в нем теплилась хотя искра сознания, его не покидала уверенность в победе. Глядя на стоявшего передо мной вчерашнего буконьера, энергичного, умелого и решительного, я верил, что и моему духу присущи подобные свойства. «Мы должны держать их в заблуждении до последнего момента», — сказал я Майклу. «У них по 9 пушек с каждого борта, против наших 5, да и калибр покрупнее. То же касается и бакового орудия. Пусть все, кто не может сойти за их сообщников, уберутся с палубы и не высовываются наружу. Стоит пиратам только увидеть голову туземца с копьем, и они тут же откроют огонь. Высота их бортов дает им все преимущества». И в самом деле Баркентина имела множество преимуществ перед Соколом. Прежде всего, она была 2-палубным судном, и пушки ее, расположенные на нижней палубе, были защищены не только с бортов, но и сверху, толстым палубным настилом. На борту ее находилось не менее 50 пиратов, а если прежняя команда «Сокола» была подобрана согласно требованиям Симкинса, то она состояла из надежных людей, знающих морское дело и умеющих постоять за себя. Благодаря высоте надводных бортов Баркентины пираты могли вымести палубу «Сокола» картечью и шрапнелью, точно метлой. К тому же плотная толпа наших меднокожих союзников представляла собой отличную цель для их мушкетных залпов. «У них подняты абордажные сетки», — проворчал Майкл. «Наши тоже нам не понадобятся», — ответил я. «Нельзя пускать их к себе на палубу». «Верно. Надо покончить с ними как можно скорее. Мешкать нам некогда. Взгляните на солнце и на вашего темнокожего брата». Он понизил голос, указывая на Мушманга. Тот стоял с тревогой, глядя на закатное солнце, слишком низко опустившееся над отдаленными вершинами горной цепи. «Если битва затянется, — продолжал Майкл, — то с наступлением темноты черномазые побегут. Днем они дерутся, как сущие дьяволы, но верят, что ночью без защиты жрецов с их заклинаниями душу человека похищают демоны мрака». «День кончится лишь через час», — возразил я. «И сумерки продлятся долго, поскольку солнце садится не в море, а за вершины гор». «Это нам на руку», — согласился Майкл. «Хотелось бы знать, умеют ли островитяне метко бросать камни. У нас не так много пороха и ядер, зато большой запас ручных гранат». «Раздай их всем», — приказал я. «Объясни, как поджигать фитиль и что произойдет, если вовремя не швырнуть гранату в цель». «Постой-ка, мне кажется, на Баркентине подняли какие-то сигналы. Можешь их разобрать?» Золотая надежда находилась от нас на расстоянии 0,5 мили. Ветер, поутихший к вечеру, благоприятствовал нам, потому что Сокол чутко повиновался малейшему его дуновению, чего, судя по моему прежнему опыту, никак нельзя было ожидать от грузной и неповоротливой Баркентины. На носу ее грохнул орудийный выстрел, и ядро шлепнулось у нас по курсу, взметнув фонтанчик брызг. На клотике фок-мачты появилось несколько сигнальных флагов. «Черт их разберет!» — в сердцах выругался Майкл. «Какая-то тарабарщина! Наверное, условный код». «Отвечайте выстрелом из пушки», — распорядился я. Надо отвлечь их внимание.